А главное, — добавил Ги, — вы бы видели, как она перепугалась, когда я попросил впустить меня в квартиру. Она просто дрожала от страха. Мне показалось, что она боялась меня, но еще больше боялась собственного мужа. Почему, если она ни в чем не виновата? В машине снова наступила тишина. Какое-то время все сидели молча и размышляли. Потом тетушка Гортензия сказала: «Если мы вломимся к ним в квартиру, когда их не будет дома, то чем мы рискуем, если они невиновны? У полиции не будет оснований заводить дело, если только сама Хосе не напишет на нас заявление. Но я склонна думать, что, учитывая все обстоятельства, она предпочтет новую входную дверь и хорошую денежную компенсацию за беспокойство. Что ты думаешь, Морис?» «Я склоняюсь к мысли, что виновница она, мадам. На мой взгляд, нам бы стоило предпринять неожиданный визит на квартиру Хосе в то самое время, на которое нам назначат встречу, чтобы получить от нас деньги. И сделать это должны мы сами, мадам. Полиция не сумеет сработать с необходимой оперативностью». «Совершенно верно. Я того же мнения. Совсем как в былые времена, а? Я как раньше сяду за руль Мерседеса. Ты, Морис, вместе с Ги пойдешь в квартиру. В случае чего ты сумеешь дать сдачи, если там на вас нападут. Ги, твоя задача — открыть окно и выбрасывать в него вещи. Джуди, будешь ждать на тротуаре с мешками для мусора, собирать в них одежду и бросать их в машину. Если что-то пойдет неладно, я уеду на машине, увезу все вещи, а вы выпутывайтесь сами. Джуди, надень туфли на низком каблуке на случай, если придется убегать». Тетушка Гортензия повернулась к Ги. «Морис отлично умеет действовать в подобных ситуациях, но и тебе, Ги, придется пошевеливаться. У вас будет только 5 минут. Это самое большее, на что вы можете рассчитывать. Но вы сами удивитесь, сколько можно всего успеть за 5 минут». На следующее утро Джуди и Ги пришли в мастерскую, как ни в чем не бывало. Ги разыгрывал из себя модельера, совершенно потерявшего голову от расстройства, а сотрудники принялись за обычную работу. Хосе, и сегодня все еще выглядевший действительно испуганный, принялась извиняться перед Ги за то, что накануне ночью не впустила его в квартиру. «Забудем об этом, я не должен был приходить, я просто выпил немного лишнего». Ги отправился в банк, взял там несколько небольших купюр и вложил их в конверт, уже плотно набитый обычной чистой бумагой. Всякий раз, когда начинал звонить телефон, все в мастерской замирали, швейные машинки переставали жужжать. Тот звонок, которого все так ждали, раздался в середине дня. Просили снова Джуди. «Будьте перед входом в кинотеатр «Одеон» на Елисейских полях. Сегодня вечером, 4:55. Приходите одна, иначе мы не подойдем. Стойте лицом к витрине справа от входа. Белый конверт с деньгами держите в левой руке, опустив ее вниз. И не поворачивайте головы, конверт у вас возьмут. После этого оставайтесь на месте еще 5 минут». «А где гарантия, что мы получим вещи назад?» «Вещи нам ни к чему. Когда деньги будут у нас, мы вам сообщим, где они находятся». Обо всем этом они рассказали тетушке Гортензии. «Умно придумано», — сказала она. «Сеанс, наверное, заканчивается в 5, так что вокруг Джуди окажется толпа выходящих из кинотеатра, и тот, кто придет за деньгами, сможет в ней затеряться. Джуди, скорее всего, даже не почувствует момента, когда у нее выхватят конверт, и, безусловно, не сможет определить того, кто это сделал. Вещи они, конечно, возвращать не собираются. Это было бы вещественным доказательством против них. Полагаю, они намерены утопить одежду в сене. Что ж, планируем встречный удар». Вечером 4:45 Морис остановил Мерседес за 2 улицы от квартиры Хосе и уступил свое место тетушке Гортензе, на которой было темно-синее пальто, такой же темно-синий берет и огромные черные очки. Она повернулась к мертвенно-бледному Ги и ободряюще сказала: «Справедливость зависит от того, в чьих руках весы правосудия. Запомни 3 вещи, дорогой. Во-первых, если тебя задержит полиция, не говори ничего, даже не называй своего имени. Требуй только, чтобы вызвали твоего адвоката. Во-вторых, делай в точности то, что станет приказывать тебе Морис, старший он. Если Морис тебе ничего не приказывает, делай свое дело и через 5 минут выматывайся оттуда. Не ввязывайся ни в какие драки. Если все будет нормально, то когда пройдет 5 минут, я дам 3 коротких гудка, вы должны будете их услышать. И, наконец, — добавила она спокойно, как будто уговаривая, — запомни, ты всего-навсего забираешь назад свою же собственность». Она со скрежетом включила передачу, заставив Мориса поморщиться. «Вдарим по ним 4:50. Они, голубчики, будут в это время уже всеми мыслями перед Одеоном». Когда они подъехали к дому, в котором находилась квартира Хосе, Джуди, тоже в черных очках и темно-синем берете, первой выскочила из машины и встала на тротуаре, держа в руках пачку мешков, какие обычно складывают мусор. Ги направился вслед за Морисом по дарку во внутренний дворик. Они поднялись по лестнице и прошли по узкому темному коридору. Морис внимательно осмотрелся, оглядел грязно-серую дверь, приложился к ней ухом, слегка подергал рукой замок, потом замер. Затем он небрежно прислонился к противоположной стенке коридора, поднял левую ногу на уровень замка и внезапно изо всех сил ударил ногой по двери. Она распахнулась, и Морис одним прыжком очутился в двери, вначале левой рукой распахнув ее до отказа, а потом еще и прижав ее к стене собственной спиной. Жалюзи на окнах были опущены, в квартире стоял спертый воздух. Все было тихо, только с улицы доносился шум транспорта. Мебели в квартире было очень мало. Диван, обитый цветастой материей, два кресла, обычная лампа под абажуром, сделанным под пергамент, сервант, несколько картинок на стенах с изображениями святых. Морис обернулся назад к коридору, сделав Ги знак «входить». «Вы осматриваете ту комнату, что слева, я ту, что справа». Находившаяся справа от них дверь вела в крохотную пустую кухню и в уборную. Дверь слева открывала проход в большую комнату, где стояли двухспальная кровать с висевшим над ней распятием. Небольшой гардероб, яркое расписное трюмо из клена с тройным зеркалом. И висел еще один псевдопергаментный абажур, но на этот раз с темно-бордовой бахромой. Из спальни был проход еще в одну комнату меньших размеров. В царившем тут полумраке Гир разглядел только, что в комнатке есть еще один небольшой гардероб, кухонный стол и односпальная кровать, а на ней была кучей свалена вся его новая коллекция. Он издал торжествующий вопль и принялся лихорадочно открывать ставни, запоры которых поддались не сразу. На его крик в комнату прибежал Морис. Распахнув, наконец, окно, Ги увидел Джуди. Она стояла на тротуаре немного в стороне. Он крикнул, она услышала и сразу же подбежала и встала под нужным окном. Тетушка Гортензия включила мотор, Мерседес медленно подъехал и встал рядом с Джуди, не глуша двигателя. Мужчины принялись торопливо вываливать одежду в окно. Она падала на тротуар так быстро и в таком количестве, что Джуди не успевала подбирать ее и рассовывать по мешкам. Тогда она бросилась к машине, распахнула ближайшую к ней дверцу и стала подбирать с тротуара и мостовой костюмы, платья, шляпки, туфли и кидать их прямо в машину так быстро, как только могла. Несколько пораженных этим зрелищем прохожих застыли на месте. Наконец тетушка Гортензия задала три коротких сигнала. Джуди плюхнулась на заднее сиденье прямо на всю груду одежды. Мужчины выскочили из подворотни и втиснулись на переднее сиденье Мерседеса. Тетушка Гортензия надавила на газ, и машина рванулась с места, оставив позади на мостовой зеленый шарфик и розовую атласную туфельку. На первом же углу тетушка свернула так круто, что Мерседес чуть было не встал на два колеса. «Аккуратно, мадам, аккуратно!» — сказал Морис. «Не хватало только, чтобы нас сейчас остановили за превышение скорости». Но тетушка Гортензия наслаждалась своей ролью. На полной скорости она домчала их до химчистки, которая обычно обслуживала Ги и его мастерскую. Там они оставили Джуди вместе с одеждой. Джуди испытывала прилив возбуждения, совершенно неведомого ей раньше. Теперь она узнала, что это такое азарт действия. Перед началом их операции она думала, что когда наступит время действовать, она испугается. Ничего подобного. Ей откровенно понравилось, и они победили. «Кажется, ничего не пропало», — сказал Ги, когда тетушка Гортензия везла их назад в мастерскую. «Только ленты на шляпках испорчены». Тетушка Гортензия затормозила, потом неохотно уступила место за рулем Морису. «Не обязательно рассказывать об этом полиции», — сказала она, как бы между прочим. «Они не любят взломов и самовольных действий. А кроме того, они могут захотеть забрать туалеты как вещественное доказательство. Пусть у них будет одним нераскрытым делом больше». Ги кивнул, соглашаясь, и помчался через две ступеньки наверх, надеясь застать Хосе, если она еще не ушла с работы. Мария и закройщик уже ушли, а Хосе как раз застегивала пояс на своем бежевом плаще. Одного взгляда на Ги ей оказалось достаточно, чтобы понять — он знает все. Ги подбежал к Хосе, грубо схватил ее за руки и потащил к телефону. «Если не хочешь, чтобы я вызвал полицию, рассказывай, зачем ты это сделал и кто тебя помогал», — сказал он, кипя от бешенства. «Отпустите меня! Вы с ума сошли, месье Ги, пустите, я закричу! Кричи сколько хочешь, тогда кто-нибудь наверняка вызовет полицию». Она попыталась было высвободить руки и ударить Ги, потом в отчаянии повернулась к окну, продолжая бороться. Задыхаясь, Ги проговорил: «Я не дам тебе выброситься в окно, Хосе. Мне это ни к чему. Я даже не причиню тебе никакого вреда. Я только хочу знать все подробности. Я знаю, что не ты это придумала. и знаю, что ты не хотела делать этого. Но мы нашли все вещи. Они были на кровати в маленькой комнате в твоей квартире». От удивления Хосе перестал сопротивляться и смотрел на Ги испуганно, но и с какой-то усталостью. «Какая мне будет польза, если ты попадешь в тюрьму, Хосе? Я вернул назад все свои вещи, но я хочу знать, что же на самом деле случилось. Если ты мне все расскажешь, может быть, я и не стану звонить в полицию. Но если не расскажешь, я прямо сейчас вызываю легавых, а эта тюрьма как пить дать. Так что выкладывай всю правду, Хосе. Это ведь твой муж придумал. Я не понимаю, о чем вы говорите». Они помолчали. «Мы нашли вещи в твоей квартире». «Это не мой муж», — выпалила друг Хосе и замолчала снова. Ги опять потянул ее к телефону. «Нет, это его приятель, Андре. Он карманник. Мне он никогда не нравился. Мой муж сам бы о таком и не подумал. Пресвятая Божья Мать, что же теперь с нами будет? А кто еще вам помогал? Больше никого. Положите трубку, месье Ги, я вам все скажу. Больше никого не было». «По телефону звонил Андре?» «Да-да, Андре, это он звонил. Лжешь!» Ги сильно дернул ее за запястье, и она захныкала, однако продолжала угрюмо смотреть на него и не желала говорить. «Андре бы никогда не назвал ножницы Шиарс. Еще одна ложь, и я вызываю легавых!» Она снова принялась реветь. Ги слегка потряс ее за плечи, но Хосе в ответ зарыдала лишь громче и сильнее. Когда, однако, он взялся за трубку телефона, она вскрикнула и согласилась, наконец, рассказать ему все. История была очень проста. В 5 часов вечера муж должен был ждать ее в 50 метрах от кинотеатра на Елисейских полях, потому что он не доверял своему другу-карманнику. План был таков. Выхватив конверт с деньгами, они оба должны были нырнуть в метро и поездить некоторое время наугад в разных направлениях. Потом выйти и найти какой-нибудь парк. Так дождаться темноты, когда на улицах будет уже мало прохожих, и разделить деньги. После этого муж Хосе намеревался отправить свою долю почтовым переводом себе до востребования в их местное почтовое отделение, а когда он бы убедился, что вокруг все спокойно и за ним никто не следит, то получил бы эти деньги на почте. Ги был настолько вне себя от ярости, что нашел в себе силы лишь прошептать: «Убирайся! И никогда, слышишь, никогда не попадайся больше мне на глаза! Иначе я немедленно вызову полицию». Хосе в очередной раз залилась слезами и убежала.